Глава 7. Суета в армии поднялась серьезная, скорее даже паника. То и дело, непонятно с какой целью, в разные стороны носились отряды. Видно, всех напугали слухи о том, что князь за своего союзника вступился. Самое скверное, что мы не могли выяснить, где вообще находится это вражеское войско, сколько их и прочее. Нас обозников даже за людей не считали, поэтому никто не советовался. Плевать им было, что тут в обозе травник имеется. Впрочем, мы же союзники, зачем с нами вообще советоваться? С нами оставили десяток солдат в помощь и в качестве охраны, и на этом все. Эти воины должны защищать не только нас, но и весь обоз. Тем временем паника в войске нарастала. Мимо нас на коне пролетел всадник, приказывая освободить дорогу. Ведь мы двигались самыми последними, причем с изрядным отставанием от основного войска. Сейчас же армия спешно направилась в обратный путь. Пришлось нам ждать, пока бравые вояки пройдут мимо. При этом у нас не было возможности даже немного двигаться. Войска заняли всю дорогу, даже по кювету шли пешие войны. Только сейчас мне удалось оценить количество солдат в нашей непобедимой дружине. Несколько тысяч, может, даже пара десятков наберется. Интересно, где столько собрать умудрились, или еще наемники имеются? Сейчас вид у солдат не был таким бравым, как несколько дней назад. Что можно сказать про экипировку? К сожалению, я небольшой знаток средневековых доспехов, не мог определить на глаз, качественны они или нет. По крайней мере, вся конница имела тяжелые доспехи, почти полностью закрывающие тело. Очень на рыцарей похожи, также все с мечами на поясе, с пиками и щитами за спиной. Возможно, это все дворяне, точнее харды. Пешие воины делились на две части. Первая часть экипирована хорошо, их металлические доспехи скрывали туловище, а вот ноги до колен защищали кольчуги. Вторую часть составляло ополчение, они шли позади всех. Вот эти ребята вызывали искреннюю жалость. Все пешие, даже их командиры, одеты кто во что гораст. В основном кожаные доспехи, а на некоторых вообще были одни рубахи или простая легкая одежда, а в руках рогатина. Похоже, последние были для настоящих воинов обычным мясом. Как мне кажется, снесет конница такое ополчение и даже не заметит. Им бы в руки длинные пики, тогда смогли бы оказать даже коннице достойное сопротивление, но таковых не было. Сейчас мне не очень нравилось, что мы пойдем последними, потому что, по всей видимости, позади шло войско противника. Могли запросто догнать, а охрана у нас так себе. Одно радовало, мы находились в середине обоза. Это нам посоветовал сделать наш командир, когда проезжал мимо. Приказал в наглую влезть на дорогу, когда пройдет армия. Так мы и сделали. Только кроме нас тут еще имелись ушлые людишки, которые немного опередили, поэтому мы теперь в центре. Нервозность войска передалась и нам. Теперь мы держали наших лошадей рядом, чтобы в случае чего успеть удрать. Эти наши приготовления не остались незамеченными от десятника Сигруна. Он нахмурился и подъехал к нам. «Вы что, хотите сбежать?» — спросил он у меня. «Даже не думайте. Знаете, что приказано делать с дезертирами?» «Пока не собираемся. Пожал я плечами. Но если сейчас появится конный отряд в 1000 человек и нападет на обоз, что делать прикажешь? Оборонять телеги? Или сам бросишься на врага и сложишь там голову? Я тут подыхать не собираюсь. Попытаюсь сбежать верхом на лошади, и вам советую сделать то же самое. Это другое». Мои слова нисколько не смутили воина, видно, и сам об этом думал. Главное, чтобы заранее не сбежали, иначе разъезд поймает и повесит. «Заранее я точно сбегать не буду», — успокоил я воина. Через 5 тревожных дней армия остановилась. Никто за это время на нас не напал, только с нашей армии приезжали люди, брали из обоза провизию и уходили. Сволочи, как нормальную охрану обеспечить, так это они сделать не могут. А вот за едой утром и вечером присылают большие отряды. По всей видимости, наша армия готовилась к бою, если я правильно все понимаю. Встали мы около небольшого городка и, похоже, никуда дальше идти не собирались. Город не мог вместить в себя все воинство, поэтому большинство вояк расположились в шатрах за его стенами. Если кто-то подумал, что обозников спрятали под защитой стен, то этот человек наивен до безобразия. Никто о нашей безопасности не беспокоился. Встали рядом в чистом поле, хорошо хоть за вояками стояли, а не впереди всей армии. Снова попытался выяснить, как обстоят дела. Беспокоился не только я, но и возничие. Один даже хотел остановить гонца, за что сходу получил плетью. Больше так делать не будет. Хоть какую-то информацию удалось узнать только от своего отряда, когда они прибыли за припасами. Лучше бы я оставался в неведении. А в общем, мы сейчас находимся в окружении. Командиры уже не помышляли о том, чтобы забрать свою территорию. Хотелось сохранить жизни. Сейчас к нам приближалась армия, в 5 раз превосходящая нас по численности, причем заходили с 3 сторон. Даже не представляю, какие идиоты в нашем войске отвечали за разведку. Как могли проморгать такое огромное войско, зашедшее в тыл? Десятник, рассказавший нам о печальном положении, сообщил, что теперь командиры надеялись как следует потрепать врага и подписать мирный договор. Уверен, что теперь и родственник нанимателя не будет сильно возражать, если у него несколько деревень заберут. «Приготовь зелье к приему раненых», — сказал мне десятник перед отъездом. «Будешь целить только наших, остальных не принимай. Пусть их свои травники лечат. Не хватало еще на чужих тратиться. Вдруг потом на своих не хватит». «Хорошо», — кивнул я. «Только тащите людей прямо сюда, и будет неплохо, если вы нам еще охрану выделите». «Вы и так позади остальных находитесь», — нахмурился воин. «Не можем мы вам еще охрану выделить. Нет лишних воинов. Надеюсь, не нам придется за ранеными бегать. Мы их сами принесем». «Принесут они. Из десятка нашей армии забрали еще 5 парней. Сказали, что они и будут к нам несчастных приносить. У меня уже все было готово. Требовалось просто ждать. Врагов я впервые увидел спустя 3 дня». Все это время наблюдали, как наша армия перемещается с места на место. Один отряд 5 раз переезжал. Видно, не знали отцы-командиры, куда его лучше определить. Радовало, что тот отряд, с которым я прибыл, пока находился в резерве у городских ворот. С нашей позиции их было хорошо видно. Их не трогали, а вот остальная армия бурлила и никак не хотела стоять на месте. Все куда-то шли, складывалось ощущение, что они просто изображают бурную деятельность, а на самом деле просто переходят с места на место. «Смотрите, господин травник!» — указал мне вдаль Орн. «Похоже, неприятель пожаловал!» Действительно, на холме появился отряд из 2 десятков всадников. С чего мой зеленый друг решил, что это враги, я не понял. Отсюда было видно плохо, но ему виднее. Всадники внимательно осматривали наш лагерь и что-то обсуждали между собой. Возможно, запоминали, кто где стоит. Наверное, это их разведка. Забавно, но первое время наши командиры никак на это не реагировали. Я бы не удивился, если бы эти всадники спешились и начали у наших вояк выяснять, сколько их тут находится и прочую полезную информацию. При этом наши ослы из местного штаба продолжали наблюдать. Только через 30 минут в сторону нахалов выехал отряд, постепенно набирая скорость. Вот только противник даже и не подумал вступать в бой. Они развернулись и скрылись за холмом. Наша конница отправилась следом, их было в 5 раз больше, вот и осмелели. Видно, наказание дерзкого противника не произошло, потому что минут через 5 отряд союзников снова объявился. Теперь они уже не выглядели так грозно, нещадно подгоняли своих лошадей, нахлёстывая кнутом. Похоже, угодили в засаду, неплохо их лучниками прорядили. 3 отряда как не бывало. Почему я решил, что их обстреляли именно лучники? Все очень просто. У некоторых в щитах до сих пор торчали стрелы. Раненые среди них тоже были, но меня это не волновало, они не из нашего отряда. Наши тоже стоят и глазеют, ожидая появления неприятеля. Вскоре за нашими отступившими воинами появился противник, толпа немалая. Впрочем, пока нас было явно больше, только вот и враг продолжал накапливаться. Первыми должны были принять на себя удар ополченцы, за ними стояли хорошо экипированные воины. Кстати, у противника было точно так же, никто простых людей не бережет. Несколько часов враг строился перед нашими позициями, но атаковать не спешил, наши тоже просто стояли и ничего не делали. Впрочем, с такого расстояния даже из лука до врага не добьешь. Все ждали первых шагов противника. Как оказалось, у врагов имелись пленники, вероятно, из тех, которые совсем недавно атаковали неприятельских разведчиков. А может, просто некоторые наши конные разъезды изловили. Всего их было около 20 человек. Так вот, несчастных вывели вперед, чтобы мы их лучше видели, после чего всем перерезали глотки. Похоже, таким способом нас хотели запугать. «Наверное, пленных брать не будут», — сделал вывод Орн. «Иначе казнить вот так незачем». «Может, просто запугать хотят?» — выдал я ему свою мысль. «Вряд ли. Так поступают, когда уверены в своей победе. Незачем нам такое показывать. Они же должны понимать, что в этом случае мы будем сопротивляться до последнего. Наверное, хотят всех воинов перебить. Прав ты тогда был, князь на эти земли свои планы имеет. Если что, вон река, туда будем прорываться и вплавь уходить. Эх, придется мне доспехи бросить», — тяжело вздохнул мой друг. «На самом деле я тоже реку приметил. Уверен, нам удастся ее переплыть, она совсем не широкая. Правда, с той стороны реки тоже имеются какие-то отряды. Да уж, серьезный у меня настрой перед битвой. Схватка еще не началась, а я, как и мой зеленый друг, думаем, куда удирать будем. Кстати, наши охранники тоже прислушиваются и внимательно смотрят на реку. Видимо, уже выбирают место, куда нырять будут». Тут всем стало понятно, отчего это противник режет пленных. Уверен он в своей победе. Вот и запугивает нас. С левой стороны появилась еще одна армия и тоже начала выстраиваться. Похоже, дела у нас не самые лучшие. Надеюсь, получится союзнику договориться. Как чувствовал, что нужно было бежать во время перехода. Ладно, я все-таки травник, авось пронесет. Забавно, я до этого бывал в командировках, видела смерть, да и у меня на руках люди умирали. Ведь не просто так говорят, что у каждого врача имеется свое кладбище. Так вот, раньше я так смерти не боялся, а когда получил новую молодость, то хочу прожить как можно дольше. Из рядов противника выехала группа всадников и стала приближаться к нам. От нас им навстречу тоже выехал небольшой отряд. Неплохо, может быть, договорятся. Только вот переговоры сразу же пошли не так, как я ожидал. Один из всадников со стороны противника влепил пощечину нашему союзнику, родичу-нанимателя. Выглядели они как прямая противоположность друг другу. Со стороны врагов на переговоры выехал сам князь, судя по шепотку воинов. Вот он и врезал по щеке Бергиту, которому мы пришли на помощь. Это могло бы показаться забавным, учитывая, что князь был крепким плечистым мужчиной, облаченный в полный доспех. Наш предводитель был низким и толстым, поэтому и выехал на битву в красивых одеждах, а не в доспехах. Идиот. Хорошо, хоть его сопровождение в данной ситуации выглядело прилично. Бергит чудом не упал с лошади, рука у князя крепкая. Войско, стоявшее напротив нас, дружно расхохоталось, мы же были угрюмы. Мне было как бы наплевать, кто в данной битве победит. Нет у меня родственников, которых нужно защищать. Несмотря на это, было как-то обидно. Или даже неприятно за своего полководца. Хорошо, что переговорщики между собой не схватились. Хотя князь явно их на это провоцировал. Надо же, какой отчаянный землевладелец. «Похоже, он усилен», — предположил Орн. «Как это усилен?» — не понял я. «Не только имперцы скупают органы монстров, но и другие богатые люди. Ты разве не знаешь, что из некоторых тварей можно сделать такой отвар, с помощью которого увеличиваешь свою физическую силу?» Я об этом знал. Мне рассказывали, но в ответ промолчал. Знал я и про то, что есть такие монстры, с помощью которых можно стать магом. Правда, они крайне опасны, но и награда поистине велика. В общем, переговорщики разъехались, каждый к своему войску. Сейчас наш командир катался впереди и что-то говорил воинам в первых рядах. Причем именно воинам, он ехал между ними и ополченцами. Даже не знаю, зачем вообще ополчение сюда взяли, если просто собрались бросить их на хорошо вооруженного врага. Они бы уже сбежали, если бы не войско впереди. Битва в этот день не состоялась, воины так и легли отдыхать, где стояли. Видно, из-за наступающей ночи князь не погнал вояк вперед, чтобы нас раздавить. Так многие могли бы уйти. На следующее утро снова построились, у противника заиграли какие-то трубы. «Сейчас начнется», — сообщил мне орк. Теперь впереди своего войска на коне горцевал князь, а воины что-то орали, радостно приветствуя своего командира. После этого дали команду, и в нашу сторону помчались ополченцы, следом выступили лучники, а за ними тяжелая пехота. Конница врага, как и наша, почти в полном составе находилась на флангах. Она просто немного выдвинулась вперед и замерла. Ход битвы я не видел, только заметил, как лучники начали обстреливать наступающего противника. Страшно подумать, сколько ополченцев сложит головы только от лучников. Половина из них не имела даже легких щитов. Оппоненты тоже начали отвечать. А потом произошла первая ошибка, и началась бойня. По-другому это не назовешь. Раненых первое время даже не было, их просто не могли вытолкнуть из этой толчеи. Как бы то ни было, но первый натиск мы сдержать смогли. Правда, меня это не особо успокаивало. Врагов было в разы больше, и это лишь вопрос времени, когда они продавят нашу оборону. К тому же из левого края началось движение. Противник начал приближаться к нашим вставшим в оборону воинам. Началась давка. Со стороны казалось, что солдаты пытаются не убить противника, а разорвать оборону. Где-то у ополченцев это получилось, и тяжелой пехоте пришлось вступить в бой. Лучники продолжали стрелять. Если наши били только по врагам, пытаясь прорядить тяжелую пехоту, то вражеские стрелки не переживали по поводу того, что могут попасть в своих. Хотя они тоже пытались убить как можно больше именно пехотинцев, а не ополченцев. Вроде бы совсем недавно стояли на нормальном, заросшей травой поле. А теперь это поле превратилось в сплошную грязь, перемешанную с кровью. Только спустя минут 10 начали поступать первые раненые. Счастливчики. И как они только умудрились вырваться из этой толчеи, ума не приложу. Пара человек подошли ко мне, у одного была отсечена рука, так и зажимал обрубок ниже локтя, кое-как перевязав его тряпкой. Второго по касательной задела стрела. Рана была глубокая, но не опасная. Я обоим оказал помощь, несмотря на недовольный взгляд десятника, который остался нас охранять. «Скоро наши в бой пойдут», — проворчал он. «А если им зелий не хватит?» «Хватит», — отмахнулся я, снова наблюдая за ходом боя. Сделал с запасом. «Когда резервы пойдут в бой, все уже будет кончено», — сознанием дела заявил Орн, указывая воину налево. Разумеется, я тоже посмотрел туда, куда он указывал. Да, ополченцев уже перебили, теперь шла рубка между нашей тяжелой пехотой и вражеской. Отсюда было хорошо видно, что наших вояк раз в 5 меньше, вряд ли они так долго продержатся. Проблема еще была в том, что они не держали строй. Весь бой был похож на поединки, в которые иногда вмешивались товарищи с той или другой стороны. Численное преимущество сказывалось, из-за чего наши солдаты понемногу отступали, но пока держались, не бежали. Наверное, лучники уже не по одному колчану стрел выпустили, пытаясь хоть как-то помочь своей избиваемой пехоте. Понятно, почему наши воины не бежали, слышал я, как их командиры наставляли. Как это ни печально, их просто просили продержаться, сдержав первый натиск, и тогда князь пойдет на переговоры. Это говорили командиры, поэтому все понимали, что выиграть у нас не получится. Один раз в бой вступила конница с нашей стороны. Они прошли вдоль стены и умудрились здорово прорядить лучников. Эти ребята строй держать не стали, едва только появилась опасность, как рванули под защиту своей кавалерии. Правда, преследовать их никто не стал. Наши вернулись обратно к стене. Враги пытались к ним сунуться, да только в крепости было полно наших лучников, которые буквально засыпали кавалерию врага стрелами. Пришлось им вернуться обратно, тем более и наша пехота не дремала, могла зажать со всех сторон. Теперь раненые начали поступать регулярно, ко мне подходили редко, видно, каждый шел к своим союзникам. У меня начало складываться впечатление, что нашим получится удержаться. Враги плотно завязли в нашей обороне, конница бездействовала как и наша, так и вражеская. Не знаю, возможно, если бы враг отошел назад и ударил своей кавалерией, то смогли бы проломить оборону. Только вражеские командиры опасались посылать в бой конницу. Не зря так наши вояки местами небольшие лунки сделали. Видимо, как раз на этот случай. Как там наша кавалерия ноги себе не переломала? Точнее, их лошади, ума не приложу. Наверное, оставили какие-то проходы. Вон пара десятков рыцарей князя слетели со своих скакунов. Что произошло дальше, я так и не понял. Оказывал помощь раненому. С левой стороны раздался громкий взрыв. Когда я от неожиданности повернулся, то заметил, как в разные стороны разлетаются наши солдаты и солдаты противника. Образовалась широкая брешь в нашей обороне. В это время в этот самый прорыв на нас помчалась вражеская кавалерия. Вроде бы совсем недавно исход битвы был труднопредсказуемым. Мы могли удержаться, хотя вряд ли бы победили. Не думаю, что князю тоже хочется терпеть большие потери. Вполне вероятно, что он мог пойти на переговоры, как того хотели наши командиры. Но в следующий миг ситуация резко изменилась, и теперь конница могла проломиться даже к нашим повозкам. Хотя вон уже и наша кавалерия зашевелилась, стараясь закрыть прорыв. Снова раздался громкий взрыв, и воины разлетелись в разные стороны в другое место, а потом последовало еще несколько взрывов. «Что происходит? Это катапульты так бьют?» — спросил я у Орна, но не видел, чтобы в воздухе летало что-то, кроме стрел. «Нет, господин травник, это в дело вступил маг», — проворчал орк и заспешил к нашим лошадям. Князь был доволен. Ох, не зря он послушал своего младшего сына, который буквально умолялся сватать ему дочь одного из худородных. Младший сынок был любимцем землевладельца, к тому же не наследник, поэтому пошел ему навстречу. Его службы тут же начали просчитывать, что можно получить от такого неравного брака, и обратили свой взор на земли того худородного, кому была обещана красавица. Тот не стерпел обиды и решил наказать своего несостоявшегося родственника и дал повод вступить в войну самому князю. Теперь на совете князей он мог заявить, что к нему проявили неуважение, и он был просто вынужден наказать негодяя. Да, имелся совет наиболее родовитых князей, который существовал уже несколько десятилетий. В какой-то момент несколько влиятельных князей собрали всех остальных и решили по-доброму поделить территорию, потому что пока они друг с другом воюют, худородные поднимают головы все выше и выше. Договор дал свои результаты, но после этого каждый князь не имел права без веской причины выходить за территорию своих владений и идти на кого-то войной. Больше всех от этого страдали именно те, кто граничил со слабыми по сравнению с ними бергитами. Вот они, новые территории. А захватывать их нельзя. Другие более могущественные князья начнут переживать, что сосед не в меру усиливается, и запросто могли сами войну объявить. Сейчас же все было, можно сказать, законно. Разумеется, князь сюда пришел именно за новыми землями. Поэтому подписывать мирный договор за несколько жалких деревень даже не планировал. Именно поэтому влепил пощечину своему оппоненту, а это неслыханное оскорбление. Тот все понял и ускакал к своим воинам. Начало битвы прошло не так, как хотелось. Пришлось князю обратиться за помощью к магу. «Господин Мортен», — обратился он к рядом сидящему на коне мужчине, — «боюсь, вам придется оказать помощь воинам. Без вас мы понесем большие потери». «Хорошо». Не мог сдержать своего недовольства маг и двинулся вперед под охраной лучших дружинников князя. Этот человек больше 50 лет сражался с чудовищами в империи, защищая людей, и междоусобица ему не нравилась, где бы он ни находился. В какой-то момент ему пришлось бежать из империи, когда повздорил с очень влиятельным человеком. Даже все его заслуги не могли спасти его от кары. Вот и осел в этом княжестве на службе у одного из землевладельцев. Грех жаловаться. Платили ему очень хорошо, только что пылинки не сдували, имел все, что только хотел. Но магу хотелось вернуться обратно в империю и снова сражаться с многочисленными тварями, иные сражения для него были скучными. После вступления в бой мага ситуация резко изменилась. Обороняющиеся хоть и пытались закрыть бреши в обороне, но ничего у них не выходило, слишком быстро все произошло. Если армия князя была готова к такому повороту событий, то войско бергита оказалось застигнутым врасплох. Минут через 15 отряды бергита превратились в неуправляемое стадо, которое начало разбегаться. Больше всех не повезло пехоте. Несмотря на то, что многие бросали оружие, кавалерия рубила их без всякой жалости. Маг смотрел на это избиение равнодушно, без всякой жалости или радости, пока не увидел пару десятков всадников, мчавшихся к реке. Вот тут он засуетился. «Плените вон тех воинов!» Заорал он на гвардейцев так, что даже князь вздрогнул от неожиданности. «Чего встали, ослы? Выполняйте приказ!» Около сотни всадников помчались следом за противником, который уже достиг реки и начал заходить в воду. «Господин маг, зачем они вам нужны?» Удивленно спросил князь. «Среди них находится мой коллега», — объяснил мужчина. «Хотелось бы с ним побеседовать. Очень у него аура непонятная. Первый раз такую чистую вижу. Сами его убить хотите? Зачем?» Теперь настала очередь удивляться магу. «Поговорю и отпущу. Он очень слабый. Возможно, даже сам не знает, что является магом. После битвы с монстрами подобное случается. Правда, довольно редко. Я о подобном только читал».